Миф номер 6. Недостающее звено между обезьяной и человеком не найдено. Крайне популярный миф, который полностью звучит так. Уже 100 лет ученые ищут, а пресловутое недостающее звено так и не нашли. Термин «недостающее звено» стали использовать еще в XIX веке. В частности, Эрнст Геккель предположил, что между человеком и его предком, древней обезьяной, должно было существовать некое промежуточное существо – пятикантроп, останки которого в ту пору еще только предстояло обнаружить. В этом смысле термин используется и сейчас, в основном журналистами и в популярной литературе. Специалистам давно понятно, что поскольку становление человека – длительный процесс, а эволюция непрерывна, то между человекообразным приматом, жившим 10 миллионов лет назад, и современным человеком было много звеньев. Эти звенья постепенно, одно за другим, палеантропологи открывали в течение последних 100 лет. В итоге получилось не звено, а цепочка. Поэтому специалист обязательно уточнит, недостающее звено между кем и кем? Между обезьяной и человеком? Слишком расплывчато, на эту роль годится любой из австралопитеков. Между человеком разумным и пятикантропом, Homo erectus. Тогда это Homo heidelbergensis, живший 500 тысяч лет назад. Между Homo erectus и австралопитеком, Homo habilis, человек умелый, 2 миллиона лет назад. Между четвероногим и двуногим, ардипитек, 4,5 миллиона лет назад. Общий предок человека, шимпанзе и гориллы, накалипитек, 10 миллионов лет назад. Общий предок крупных человекообразных обезьян, проконсул, более 15 миллионов лет назад. Общий предок всех приматов, Пургаториус, это вообще конец мелового периода, и так далее. Комментирует Дробышевский. Утверждение, что недостающее звено не найдено, превратилось в заблуждение примерно в 1970-е годы, когда накопились материалы по всем основным стадиям человеческой эволюции. В конце 20-го и начале 21-го века с описанием группы ранних австралопитеков проблема недостающих звеньев окончательно потеряла актуальность. В настоящее время находят уже не недостающие звенья, а промежутки между промежуточными звеньями. Находок так много, что именно их многочисленность становится проблемой для антропологов, поскольку оперировать столь большим материалом уже трудно. А между тем, новые виды ископаемых гоминид продолжают открывать с завидной регулярностью. Например, только в 2010 году было описано 3 вида. Австралопитекус седиба, типичное звено между звеньями, еще не совсем человек, но уже и не совсем австралопитек. Homo gautengensis, древнейший человек из Южной Африки, и загадочный денисовский человек, для которого пока что нет формального латинского названия. Понятно, что с каждой находкой, с каждым новым описанным видом, картина становится более подробной и более сложной. Что ж, таковы законы познания. Представьте, что у нас есть формы А и С, между ними недостающее звено. От А к неизвестному, от неизвестного к С. Допустим теперь, что мы нашли это самое недостающее звено Б. От А к Б, от Б к С. Все хорошо. Не тут-то было, если мы имеем дело с непрерывным рядом. Теперь у нас 2 недостающих звена. От А к неизвестному, от неизвестного к Б, от Б к неизвестному, от неизвестного к С. Но человека, далекого от науки, такое положение дел не устраивает. Люди любят решать простые задачи, например, угадывать буквы в игре «Поле чудес», но плохо мирятся с существованием задач сложных, нерешаемых за минуту, час, день, а тем более за годы. Массовое сознание требует примитивных моделей. Бренд «Недостающее звено» прекрасно подходит на эту роль. Поэтому, как только палеоантропологи сообщают о новом виде предка человека, журналисты начинают вопить. «Недостающее звено наконец-то найдено!» А далекие от антропологии обыватели удивляются. «Что, опять?» И еще. Лет 70 назад когда подобных находок было не так много, ситуация казалась относительно простой. Жил-был австралопитек. Потом от него произошел питекантроп, потом неандерталец и так далее. Когда находки стали накапливаться, выяснилось, что прямоходящих человекообразных существ на нашей планете когда-то было множество. Например, от 2 до 4 миллионов лет назад по Африке разгуливало сразу несколько видов австралопитеков, и можно быть уверенными, что в ближайшее время будут описаны новые виды, сейчас неизвестные. Очевидно, что кто-то из австралопитеков дал начало человеческому роду, но также бесспорно, что все они одновременно быть нашими предками не могли. Кто же конкретно из австралопитеков наш пращур? А может, предков было несколько? Ведь многие виды приматов могут скрещиваться, образуя гибриды. Представьте, что на чердаке старого дома, давайте допустим, что у вас есть старый дом, в пыльном углу нашлась коробка с пожелтевшим семейным фото. Какие-то господа в старомодных костюмах, дамы в красивых платьях. Все черты лиц на фото, антураж, само место, где найдены фотографии, говорит о том, что на снимках ваша родня. Здесь точно есть ваши прадедушка и прабабушка, но, кроме того, их родные, двоюродные, троюродные братья и сестры. Если бы на фотографиях фигурировали 1-2 человека, все было бы просто. Но поскольку лиц много, вероятно, кандидатов в ваши прямые предки будет несколько. Далекому от науки читателю может показаться, ученые мудрят. Но только ли в антропологии простые модели уступают место более сложным? Ведь сейчас мы знаем, что и наша планета Земля на самом деле не идеально круглая. И первая модель атома Томпсона, так называемый кекс с изюмом, была далеко не такой, как мы привыкли ее видеть. Резюме. Модели усложняются, но базовые принципы никуда не делись, а споры ведутся о деталях деталей. Земля не идеальный, но все-таки шар. Путь от древней обезьянки к современному человеку был длительным и извилистым, но этапы этого пути нам и известны, а последовательность человеческих предков изучена лучше, чем для любого другого вида живых организмов. Конечно, хочется найти всех предков поштучно, но такой полной последовательности нет даже в Библии. Миф. Недостающее звено между обезьяной и человеком не найдено. Опровержение. Недостающее звено – термин, предложенный в XIX веке, когда эволюцию человека представляли упрощенно. К настоящему времени найдено множество недостающих звеньев. На базе этих находок построена подробная цепочка ископаемых форм, связывающих современного человека с древними человекообразными обезьянами.